А оно ж глубокое, да пальцы ты растопыришь, чтоб бляшки ухватить, аж плечо заломит, вот тогда и чувствуешь, что такое есть государственная служба. Ее же и сила, и слава, и власть земная во веки веков. Аминь. Вот если опять повезло, бляшки и ухватишь. Кто короткорудкий, конечно, лихвор в суставе, тот всех денег нипочем не ухватит. А разве часть? Про таких и говорится народная мудрость. Руки, мол, короткие. Да и голубчики сзади напирают, торопят, толкают, на спину тебе ложатся, в ухо дышат. Трудности.